Голова его дернулась, как от сильного удара. Бордовый берет, похожий в лучах солнца на экзотическую птицу, слетел с головы, и солдат рухнул замертво. Четверо из пятерых за первые 10 секунд. Крейг не смел даже надеяться на это. Но пятый, самый опасный, прятался за бровкой и явно заметил вспышки автомата Крейга. Он засек его позицию. «Лежи под палаткой», — приказал он Селиен и дернул за проволоки оставшихся 3 гранат. Взрывы, похожие на бортовой залп военного корабля, раздались почти одновременно, и Крейг, воспользовавшись поднятой ими пылью, сменил позицию. Он пробежал вперед и вправо 30 шагов, упал вперед, перекатился и замер на животе, направив заряженный автомат на то место, где исчез высокий мошон, и бросая быстрые взгляды вправо и влево. Было уже совсем светло. Наконец мошон зашевелился. Он, быстрый как мамба, перелетел через бровку совсем не в том месте, где ожидал его увидеть Крейг. Видимо, прополз под бровкой значительно левее. Крейг быстро перевел автомат на него, но стрелять не стал. Не следовало выдавать свою новую позицию ради такого мимолетного шанса. Мошон скрылся в кустах в шагах в 50. Крейг пополз наперерез, двигаясь бесшумно, как земляной червь, не поднимая пыли, превратившись в зрение и слух. Медленно, как патока, тянулись секунды, а Крейг все полз вперед, зная, что мошон подбирается к тому месту, где осталась Селли Энн. И вдруг Селли Энн закричала. Ее крик ударил по нервам, как наждачный круг. А потом он увидел, как они оба поднялись из кустов. Селли Энн извивалась и дралась, как кошка, а стоявший на коленях мошон легко удерживал ее за волосы, заслонял себя ее телом и не давал возможности выстрелить. Крейг бросился вперед. Решение не было осознанным. Он просто вдруг оказался на ногах, размахивая автоматом, как дубиной.